Глава 42. Серкан. «Это ты во всем виноват. Вот куда она могла деться? Ты же охрану к ней приставил?» Покосился на Дафну. Уж от кого, а от нее я такой заботы о Саше не ожидал. Да и в целом столь родственного сплочения. Совсем недавно они пытались меня четвертовать, орали друг на друга и, вне сомнения, делали так, что о нашей семье снова пойдут кривотолки. Моя служба безопасности уже поймала 3 человек, кто снимал эти крики и непотребства. Но как только Ахмед, которого я до сих пор не вспомнил, спросил, где Саша, все почему-то всполошились. Она явно пошла укладывать сына, а потом отправилась на пристань. По какой-то совершенно непонятной мне причине она умудрилась оторваться от охраны. Точнее, ей и не пришлось, так как те были заняты тем, что отлавливали людей, пытавшихся унести видео нашего теплого семейного ужина. Чтобы я еще, когда организовывал все не в отеле? Если с моей дочерью что-то случится... Борис, твоя дочь давно не маленькая девочка, не говоря уже о том, что ей далеко за 30. Саша бы, если это услышала, то непременно бы сделала матери замечание. Говорить про ее возраст – не самая лучшая идея. Но и Саши тут не было. Я почему-то не переживал. Напротив, мне казалось, что надо оставить ее в покое. И дать уже, наконец-то, самой решать, что делать со своей жизнью. Я уже настроил на нее планов. И вот к чему это привело. «Сынок, ты уже отправил своих ребят на ее поиски?» «Конечно, я ее найду и сообщу вам, а пока...» Многозначительно кивнул на несколько подъехавших машин. Ожидаемо Борис Борисович, накачанный местным вином, сопротивлялся. Он негодовал, и вообще я всерьез опасался за его красное лицо. Мало ли что. Но в итоге его жена, которая все больше мне нравилась, так как была самой адекватной в этой компании, его уговорила. Дафна не стала спорить, так как мы уже вышли за пределы ресторана. Надо же, сработали наконец-то великосветские предохранители. Одна моя мать стреляла в меня глазами, словно собиралась в очередную атаку. Но тут я знал, чем крыть, и просто ждал, продолжит она или нет. Не продолжила к моему облегчению. Ахмед просто молчал. Чем тоже вызвал толику уважение. Что он вообще тут делал, я так и не понял. Совершенно чужой для нашей семьи человек, с одной стороны, и крестный для моего сына, что наделяло его особыми преференциями, с другой. В машину они загрузились, а я пошел в сторону набережной. Если и искать Сашу, то точно где-то там. Почему-то мне казалось, что я смогу это сделать сам. Хотя служба безопасности уже прочесывала окрестности. Но как только из-за дома показалась полоска моря, мой телефон зазвонил. Поднял трубку. «Господин Серкан, мы нашли вашу жену». Сначала я обрадовался, а уже через мгновение был готов бить себя по лбу. Почему я решил, что они нашли Сашу? За эти 8 лет я ни разу не воспринимал Лейлу как супругу. Она всегда была каким-то навязанным приложением к благам, что давало ей родство с ее семьей. «Так мы ее и не искали вроде». «Зачем вы мне это сообщаете?» – раздраженно ответил я. «Потому что ваша жена, простите за выражение, пьяна, и она не одна. Вы должны это видеть». Застыл. С ней никогда не было никаких проблем. Она никогда не доставляла ни грамма беспокойства и беспрекословно подчинялась моим условиям. «Не одна?» Не имеет же он в виду, что ей хватило ума выйти в свет и напиться с мужчиной. Что я ощутил по этому поводу? Ничего. Ни грамма ревности или даже сожалений. Лишь только раздражение, что сейчас придется этим всем заниматься. «Хорошо, давайте адрес и машину». «Машина не понадобится». Удивленно вскинул брови вверх. «Как это?» Но уже в следующую секунду я понял, о чем говорил сотрудник службы безопасности. Он отправил мне точку на карте, что была буквально в паре шагов от того места, где я располагался. Придется ненадолго прервать поиски Саши. Не думаю, что разборки с моей женой займут много времени. Направился в нужном направлении. Пока шел, раздражение утихло. Более того, я понял, что мне ее жалко. Жалко ту глупую девчонку, что много лет назад нас так подставила. На самом деле, это все закономерный результат долгих лет жизни впустую. Семья без семьи и прочее. Я зашел в подозрительно знакомый ресторан. Мои ребята уже подчистили тут посетителей. Хозяев, что я знал лично, тоже не было видно. Прошел дальше. И чем ближе я приближался к месту, где должна была находиться девушка, тем отчетливее слышал пьяные женские песни. Что за... Но все стало на свои места, когда я зашел в небольшой альков. А там, к собственному шоку, увидел картину, что никак не могла быть правдой. Только вот в мою сторону полетело. «А, муж, привет! Саша, а ты знала, что Серкан импотент? Представляешь, за 8 лет у него даже ни разу на меня не встало. А разве я страшная?» «Нет, конечно, Лейла. Насчет импоту... импотан... Ой, ну ты знаешь, я бы поспорила, но ты красивая. Вот я думаю, что он трус. Трус, который сук-сок-сыкует. Так-то...» Смотрел на Сашу с Лейлой, которые сидели и мирно упивались чем-то, и не мог понять, в какой из реальностей такое стало возможно.